Сто раз его переспросишь. Да неужели Джо Блоу тоже из этих? Джо Блоу — такая громадина, такой силач, тот, который всегда играет гангстеров и ковбоев. Неужели и он? Ильюс отвечает: «Безусловно». Он всегда говорил «безусловно». Он говорил, что никакого значения не имеет, женат человек или нет. Говорил, что половина женатых людей — извращенцы, и сами этого не подозревают. Говорил, каждый может вдруг стать таким, если есть задатки. Пугал нас до полусмерти. Я иногда ночь не спал. Все боялся, вдруг я тоже стану психом. Но самое смешное, что, по-моему, сам Льюс был не совсем нормальный. Вечно он трепался, бог знает о чем, а в коридоре жал из тебя масло, пока ты не задохнешься. И всегда оставлял двери из уборной в умывалку открытыми. Ты чистишь зубы или умываешься, а он с тобой оттуда разговаривает. По-моему, это тоже какое-то извращение, ей-богу. В школах я часто встречал настоящих психов, и вечно они выкидывали такие фокусы. Потому я и подозревал, что Льюс сам такой. Но он ужасно умный, кроме шуток. Он никогда не здоровается, не говорит «привет». И сейчас он сразу заявил, что пришел на одну минутку, сказал, что у него свидание. Потом велел подать себе сухой мартини. Сказал, чтобы бармен поменьше разбавлял и не клал маслину. «Слушай, я для тебя присмотрел хорошего психа», — говорю. «Вон в конце стойки. Ты пока не смотри. Я его приметил для тебя». «Как остроумно», — говорит. «Все тот же прежний Колфилд. Когда же ты вырастешь?» Видно было, что я его раздражаю. А мне стало смешно. Такие типы меня всегда смешат. «Ну, как твоя личная жизнь?» — спрашиваю. Он ненавидел, когда его об этом спрашивали. «Перестань», — говорит. «Ради бога, сядь спокойно и перестань трепаться». А я сижу спокойно, говорю. «Как Колумбия? Нравится тебе там?» «Безусловно, очень нравится. Если бы не нравилось, я бы туда не пошел», — говорит. Он тоже иногда раздражал меня. «А какую специальность ты выбрал?» — спрашиваю. «Изучаешь всякие извращения?» Мне хотелось подшутить над ним. «Ты, кажется, пытаешься острить», — говорит он. «Да нет, я просто так говорю. Слушай, Льюс, ты очень умный малый, образованный. Мне нужен твой совет. Я попал в ужасное...» Он громко застонал. «Ох, Колфилд, перестань. Неужто ты не можешь посидеть спокойно, поговорить? Ладно, ладно, — говорю, — не волнуйся». Видно было, что ему не хочется вести со мной серьезный разговор. Беда с этими умниками. Никогда не могут серьезно поговорить с человеком, если у них нет настроения. Пришлось завести с ним разговор на общие темы. «Нет, я серьезно спрашиваю, как твоя личная жизнь? По-прежнему водишься с той же куклой, помнишь? Ты с ней водился в Хуттоне. У нее еще такой огромный... О, Господи! Разумеется, нет. Как же так? А где она теперь?» «Ни малейшего представления. Если хочешь знать, она, по-моему, стала чем-то вроде Нью-Гэмпширской блудницы». «Это свинство. Если она тебе столько позволяла, так ты, по крайней мере, не должен говорить про нее гадости». «Черт», — сказал Льюс, — «неужели начнется типичный колфилдовский разговор? Ты бы хоть предупредил меня». «Ничего не начнется», — сказал я. «И все-таки это свинство. Если она так хорошо относилась к тебе, что позволяла... Неужто надо продолжать эти невыносимые тирады?» Я ничего не сказал. Испугался, что если я не замолчу, он встанет и уйдет. Пришлось заказать еще одну порцию виски. Мне вдруг до чертиков захотелось напиться. «С кем же ты сейчас водишься?» — спрашиваю. «Можешь мне рассказать?» «Ну, если хочешь, конечно». а ты ее не знаешь.